Глава 6. «Устройство хранения извлеченных даров!» — воскликнула Сирин. «Да они настоящие умники! У нас когда-то тоже такое было, но я не помню его схему. Знаешь, что это для нас значит?» Я мысленно кивнул, поразившись задумке и сохранив его оттиск без самого вложенного дара. «Можем извлекать все подряд из убиваемых врагов и награждать союзников. Причем без проблемы, что я не могу хранить больше двух. Например, во время того боя мне пришлось выкинуть один потенциально полезный пространственный дар», рассказал окружающим о предмете. Специально для Николая не говорил о возможности использования, но высказал подозрение, что пожиратели отчасти так сильны из-за возможности наградить любого верного фанатика как минимум даром ранга А. Кстати, мы узнали о неких столпах. Судя по всему, это круг их лидеров, отличающихся использованием копья, а не меча. Более того, недавно мы убили еще одного, того огненного гранд-магистра, и внутренний раскол в рядах пожирателей все очевиднее. Интересно, сколько их всего? Понятно, что как минимум 10. Вопрос в том, есть ли у них архимаги. Занимают ли они места столпов, или существует еще один уровень иерархии? При таком числе у них точно имеется еще и метод проталкивания потенциала. Видимо, мне подогнали дар, чтобы усилил союзников. Ближайших мне людей точно приняли за подопечную ячейку. Тоже глупо. А вдруг Николай бы ничего не знал? Хотя, учитывая, что он официально начальник службы безопасности, такой пост должен занимать посвященный. Подарок временного союзника был даром А ранга темного типа. Сирин быстро определила в нем хорошую предрасположенность к сокрытию ауры, проникновению и глушению защитных систем. Иллюзию не создаст, зато превратит носителя в клубок теней. «Ладно, пусть эта дрянь побудет у меня. Николай, еще раз спасибо за доверие. Я пока займусь документами и этим арсеналом в техническом крыле. У меня с собой есть небольшая плавильня, нужно переработать приметные мечи». Я достал трофеи и осмотрел. Серийные образцы можно сразу отправить в арсенал. С украшенным же оружием, еще и с печатями мастеров, будет сложнее. Если их обнаружат, то почти однозначно докажут причастность к уничтожению боевой группы Уваровых. «Какая жалость! Хорошее же оружие!» — вздохнул Николай. «Ты прав. Оставлять себе такие мечи слишком рискованно. Разве что увести подальше и анонимно продать, но это слишком много мороки». Разговоры пока завершились. Николай и Света ушли заниматься делами в поместье, а я переместился в мастерскую у дальнего гаража, которая была хорошо изолирована и имела мощную вытяжку. Там создал себе нужную плавильню без использования оттиска. Они не нужны для простых устройств. Конечно, разламывать такие артефакты – то еще кощунство. Но у меня полно хорошего оружия, и лучше не наживать себе проблемы на ровном месте. Тем более я оставил себе мифриловый клинок в качестве запаски. Представляю лица врагов, когда они оценят мой арсенал. Ратники пока расковыривали артефакты и плавили схожие металлы, применяя спектрограф для их анализа. Некоторые драгоценные камни складывали в коробочку и отливали безобидные слитки, которые я мог найти или купить где угодно. Мы же с Соней занялись самым интересным – выворачивали хранилище 4-го отдела. Само собой, под барьерами и всеми мыслимыми предосторожностями, включая свинцовые пластины, которыми я окружил нас. Найденные предметы можно было разделить на 3 класса – личные вещи, оружие, спецсредства. К последнему я относил приборы ночного видения, противогазы, аптечки, даже неизвестные заживляющие мази с духовной энергией. Соня сразу отметила, что штука дорогая, и бойцы высших рангов часто имеют их при себе. Было и несколько частично магических детоксикаторов, навигаторы и спутниковые телефоны. Само собой имелись средства глушения связи, правда, они гораздо хуже моих. А еще подслушивающие устройства и парочка пустых накопителей. То ли дали на развитие, то ли на случай попадания в стигму. Неопознанным остался только артефакт, который был в каждом из хранилищ. Выглядел он как коробочка со скругленным верхом и сенсорными кнопками. «А это что? Соня, узнаешь?» Я просканировал его. Но структура была очень сложной и незнакомой мне. На анализ требовалось время. «Нет», — покачала она головой. «Может, какой-то пульт?» «Все гораздо интереснее», — воодушевленно протянула Сирин. «Это магическое устройство связи. Алгоритмика простовата, очень похожа на аналоговый телефон. Скорее всего, каждая кнопка отвечает за вызов определенного аппарата». Получив наводку об идее, посмотрел на структуру иначе, понемногу выделяя разные элементы. «У вас такое было?» — спросил я. «Его могут отследить. И здесь система доступа, наверняка завязанная на разрешенный родовой перстень». «Было, конечно», — хмыкнула Сирин. «В плане магии мы ушли далеко вперед вас. У нас было много времени. Вы, конечно, начали догонять, отказавшись от упора на чудесную технику, но вам еще очень много наверстывать. Такие штуки не требуют базовых станций для передачи сигнала, но их нельзя использовать для массового употребления. Это устройство в лучшем случае годится для самой верхушки общества. Его точно не смогут отслеживать, по крайней мере, до включения. При установлении канала связи возможно, но вряд ли вы научились этому. Интересная вещица. Нужно ее сохранить. Я смогу взломать доступ и позвонить, но пока нам не о чем говорить. А с кем связывались они, я и так представляю. Скорее всего, один из контактов ведет к центру координации в Томске. Это все вопросы на будущее. Передал Соне наш разговор Сирин, замаскировав его под догадку. Девушка понимала, что я исследую устройство своим даром, и не отвлекала. Оба устройства отправились в мое хранилище, и мы продолжили разбор трофеев. Оружие, понятное дело, составляли разные винтовки высшего качества, пистолеты и магазины к ним. Осталось некоторое число гранат. Очень хорошие образцы. В стволах были плетения для упрочнения и ускорения пули. Магические компенсаторы наверняка позволяли стрелять, почти не ощущая отдачи от крупного калибра. В дополнение к этому качественные глушители. В целом, все оружие массовое. Главное – стереть серийные номера. С его помощью будет значительно проще убить мастера. Почти с болью в сердце удалил оттиск привычного автоматического дробовика производства рода Калашниковых. И добавил другой, такого же калибра, но с более высокой скорострельностью. Он еще и накладывал на пули отличный эффект с магией разрушения материи. Правда, для него требовались особые патроны, наверняка очень дорогие. Вон, в трофеях всего две запасные коробки. Можно использовать такие в особо жарких боях, и когда не видит никто лишний. Ну и с обычными патронами тоже отличное оружие, как и тот пистолет. Соня завороженно кивала, следя за тем, как еще один ратник оперативно заряжал магазин. В сами хранилища я также перекинул занимающие много места ледяные американские пушки, ощутимо превосходящие весь трофейный огнестрел. Гранаты тоже оставил девушке и еще докинул своих немного из трофейных. Еще нашлась парочка запасных мечей, также отправившихся на разборку. Причем я выделил два самых интересных и временно сохранил их оттиск. Попросил Сирин перенести его на бумагу, чтобы скопировать весьма достойные боевые артефакты. «Ха, еще один!» — улыбнулся я, выудив второй мифриловый меч. «Ты же у нас вроде не любительница ближнего боя. Как думаешь, Свете подойдет?» «Хочешь отдать ей?» — удивилась Соня. «Но ведь его могут узнать». «Это да», — признал я, разглядывая идеальное лезвие. «Структура очень сложная. Тот артефактор или не справится, или возьмет очень дорого. Отличный проводник силы, даже имеет магические атаки. И кому, по-твоему, я отдам хранилище?» «Да-да, не отправлять же их пылиться на склад». Соня сначала открыла ротик, быстро его захлопнула и широко улыбнулась. «Иметь такие штуки мечтают главы графских родов. Они стоят дороже всего имущества ее семьи за много поколений. Придется ей привыкать постоянно держать в руках вещи высшей категории». Были и крайне интересные адамантовые кинжалы-артефакты. Правда, структура зачарования быстро выгорала от перегрузки, и его нужно часто переделывать. Отлично подойдут в качестве последнего средства. И именно таким Лина убила гранд-магистра внезапным ударом. Всего их было 4. Себе я оставил 2. «Ты очень нам доверяешь», — пробормотала она. «Нужно же кому-то», — я подмигнул. «Вижу, тебе все нравится, и это хорошо. Так, Света послабее, я отдам ей пушку с большим оставшимся ресурсом. Кстати, я рад, что вы сблизились». «Это точно. Я даже не ожидала, что у меня появится такая хорошая подруга. Еще из благородных». «Отличный настрой», — одобрил я. «А как остальные дела? Как дом?» «Продаем», — Соня потерла голову. «Все сильно изменилось. Правда, это, я пытаюсь учиться, но...» «Мне не важны бумажки», — махнул я рукой. «Света будет счастлива тебе помочь. И если тебе что-то понадобится, сразу говори. Как видишь, пока мы отлично справляемся». «Какая яркая улыбка. Балуй ее побольше. Так, а что будешь делать с подарком Полине?» — ехидно спросила Дев. «А вот тут проблема. Большая часть наших трофеев слишком приметная». «Хорошо, еще я обещал сувенир, а не дорогой подарок. Учитывая, как Полина сблизилась с нами, есть идея, как ее наградить». Последним пунктом в разборе трофеев были личные вещи. В том числе собранные вместе телефоны членов отряда. Их я вынул под максимальными щитами и сразу отправил в свое хранилище, откуда не выходят радиосигналы. Сирин потерла лапками паучков и принялась за взлом. Еще нашелся чемоданчик с деньгами. Скорее всего, на случайные небольшие расходы. Набралось аж 250 000 и, конечно, документы. Должно быть той части группы, что осталось с гранд-магистрами. Из княжеских фамилии Оболенские, Салтыковы, Морозовы. Конечно, они могли выйти из рода или не говорить о своей деятельности. «Мы же не будем с ними воевать?» – нервно спросила Соня. «Нет, но нам нужно выяснить, чем они заняты. Воевать со всем миром – плохая идея. Но мы уже находимся в конфронтации, и, возможно, до этого все же дойдет. Ты напугана?» «Ну, конечно. Но я в тебя верю». Она сдержанно улыбнулась, и я под одобрительные возгласы Сирин быстро поцеловал девушку. Документы не представляли особого интереса, и я предал их забвению через очищающее пламя. Пусть покоится с миром. Само собой, мы записали всех причастных, и я пока приберег их ключи доступа неизвестно куда. Сирин до сих пор корпела над отлично защищенными телефонами, и я пока занялся другими делами. Вручил хранилище, пришедшей на зов Свете, и напомнил не забывать заряжать. Лина предоставит сменные накопители заряда. Девушка пошатнулась и села на стоящий в углу мастерской ящик инструментов, разглядывая подарок и извлеченный оттуда мифриловый меч. «Можно? Точно можно? Это же... Я даже не мечтала подержать такой!» «Света, скажи, кто сейчас направляет твой род?» Я выгнул бровь, встретившись взглядом голубых глаз. «Вопрос риторический. Ты все знаешь обо мне, и нас ждет множество битв плечом к плечу. Скажу прямо, раз до сих пор не убедилась, я не собираюсь использовать тебя в качестве пушечного мяса, а значит, снаряжу по высшему уровню. Мне не нужно хранилище, и оружия полно». «Не говори в ключе, мне это просто не нужно». Соня положила руки на мое плечо. «Во всяком случае, ты мог бы продать их на черном рынке и потом отмыть деньги». «Зачем эти риски? Деньги слишком большие. Света, ты хорошо справляешься. Главное, не свети эту штуку. А сейчас устраивайтесь поудобнее». Девушкам повторять не пришлось. В дальнем конце стоял немного просиженный диван для отдыха, и мне пришлось отвлечь Сирин на еще один сеанс ускоренного развития. Немного неприятный процесс, зато прогрессировали они очень быстро. Света еще ближе подошла к рангу магистра. В общей сложности потратил 14 тысяч сона энергии, включая отданный им небольшой запас на подзарядку хранилищ. Наконец приехала Лина и с горящими глазами протянула Соне гоночный комбинезон. «Надевай сразу. Придется приложить немного усилий, чтобы застегнуть на груди, но должен быть твоего размера. Света, может, тоже хочешь?» «Нет, я все же лучше... А, не нужно». Ей тоже вручили сверток. «Не стесняйся, ты же маг ветра. Скорость — твое второе имя. Кирилл, тебе бы тоже не помешало надеть». «Не-а», — я улыбнулся, смотря ей за спину. «С тобой больше никого, кроме охраны?» «И все надежные люди», — заверила она. «Покажешь, как вы здесь все сделали? Отца вообще как будто подменили. Он намекнул, что ты рассказал о своем даре. Прости, что вчера так отреагировала, но это было так внезапно». «Это мы говорили, уже уйдя в отремонтированную гостиную. Я пока попросил бригады ремонтников сделать перерыв, а то из-за нашего присутствия они теперь работали гораздо усерднее и быстро уставали. Тогда узнаешь меня поближе и подумаешь». Я приложил палец к ее губам и заглянул в глаза. «Девушка, она, конечно, очень притягательная. Что-то я стал слишком распыляться. И еще есть Сильвия. Тем не менее, у всех есть маленькие слабости». «Как скажешь. А пока...» Она потянулась ко мне и с чувством поцеловала. «Девушка словно исполнила мечту», — хихикнула Сирин. Я немного задержал поцелуй, а потом отодвинул румяную Лину. Времени не было. Мои подопечные быстро справились с обтягивающей одеждой, которую следовало носить почти на голое тело. И если Света легко в него влезла и оглядывала свой желтый костюм с черными акцентами, подчеркивающий спортивную фигуру, то вот брюнетка испытывала явные трудности со своим синим. Если точнее, он не застегивался на груди. Слишком она у нее большая. «Стой смирно», — улыбнулась Лина. «Света, держи и сжимай, а я буду застегивать». Далее я наблюдал увлекательную картину превосходства командного духа над непокорным телом. Победа далась нелегко, но Соню все же упаковали. «А теперь на трек. Поговорим по пути. Мы и так опаздываем. Соня, не смущайся, ты отлично выглядишь. Все парни будут смотреть на тебя». Лина явно пребывала в хорошем настроении, и она села в наш внедорожник. Пока мы занимались всем этим, ратники как раз справились с разбором и сложили ценные материалы в отдельные ящички. Но вот теперь мы действительно просто отдыхали. С нами отправился целый кортеж. Впереди ехали охранники, а сзади специальный грузовик для перевозки мотоциклов. Знакомый трек встретил нас ревом двигателей и уже привычным цветом золотой молодежи. Разве что в этот раз охраны было гораздо больше. Думаю, Пожарским сильно прилетело после того покушения. Ну и полагаю, я выступал за сильного и удачливого охранника Лины. Из следовавшего за нами грузовичка выкатили три мотоцикла, и Лина, немного извиняясь, улыбнулась. Больше не влезла. «Я только на один заезд», — замахала руками Соня, которая уже немного привыкла к костюму, но все равно явно хотела стянуть его с себя. «А лучше вообще без него. Я точно приду последней». «Многие приехали сюда просто погонять», — махнула рукой Лина. «Выбирайте, есть русская модель». Себе я взял аспид предыдущей модели, но пока уступил его Свете. Лина опять гоняла на красном байке. Правда, на этот раз цинском. Соня катила своего пруса так, как будто едет на хрустальной драгоценности. Мои подопечные впервые оказались на таком мероприятии. Наша процессия привлекла внимание, а то, что они были в скрывающих кольца мотоциклетных перчатках, исключало пренебрежение к простолюдинке. Всем скорее было интересно, из какого рода эффектная новенькая с сильной аурой. Скоро нашу заявку на получение вассального перстня одобрят, а пока так. Я тоже привлек внимание, но скорее сочетанием черного и золотого перстней, ну и своим полетом. Кстати, нужно будет привести ликвидаторский в соответствии рангу силы. «Лина, какие люди! Не думал, что встречу тебя здесь!» К нам сразу подошел атлетичный, довольно высокий, кучерявый шатен.